Ну, дамы и господа, уже час ночи, если разрешите. Что он говорит? Казалось, спрашивал мистер Кларк, впервые столкнувшийся с французской полицией. На следующее утро стало известно, что чек на 280 тысяч франков был предъявлен в брюссельском банке. Предъявителем оказался некий Жан Мюне, по профессии букмекер. Жан Мюне получил чек авиапочты и выполнил поручение Рамюэля, под началом которого он, будучи капралом, отбывал в свое время военную службу. Впрочем, никакие улики и показания не помешали Рамюэлю отрицать свою виновность. И в конце концов ему повезло. Из-за плохого состояния здоровья он трижды падал в обморок на заключительном заседании суда. Смертный приговор ему заменили пожизненной каторгой.